Рассказ о пятом брате цирюльника. А что касается моего пятого брата, то у него были отрезаны уши, о повелитель правоверных. И был он человек бедный и просил у людей по вечерам, а днем тратил выпрошенное. А отец наш был дряхлый старик, далеко зашедший в годах, и он умер и оставил нам 700 дирхемов. И каждый из нас взял по 100 дирхемов. И мой пятый брат взял свою долю, растерялся и не знал, что с нею делать. И когда он так раздумывал, вдруг пришло ему на ум купить на эти деньги всякого рода стеклянные посуды и извлечь из нее пользу. И он купил на 100 дирхемов стекла, поставил его на большой поднос и сел в одном месте продавать его. А рядом с ним была стена, и он прислонился к ней спиной и сидел, размышляя о самом себе. И он думал: «Моих основных денег в этом стекле 100 дирхемов, а я продам его за 200 дирхемов, и затем куплю на 200 дирхемов стекла и продам его за 400 дирхемов, и не перестану продавать и покупать, пока у меня не окажется много денег». И я куплю на них всяких товаров, драгоценностей и благовоний, и получу большую прибыль. А после этого я куплю красивый дом, и куплю невольников, и коней, и золотые седла, и стану есть и пить, и не оставлю в городе ни одного певца или певицы, которых бы я не привел к себе. И если захочет Аллах Великий, я накоплю капитал 100 тысяч дирхемов. И все это он прикидывал в уме, а поднос со стеклом стоял перед ним, и он думал дальше. А когда денег станет 100 тысяч дирхемов, я пошлю посредниц, чтобы посвататься к дочерям царей и визирей, и посватываюсь к дочери визиря, до меня дошло, что она совершенно по красоте и редкой прелести, и дам за нее в приданое 1000 динаров. И если ее отец согласится, так и будет. А если не согласится, я возьму ее силой наперекор его носу. И когда она окажется в моем доме, я куплю 10 маленьких евнухов и куплю себе одежду из одежд царей и султанов, и сделаю себе золотое седло, которое выложу дорогими самоцветами. А потом я выйду, и со мной будут рабы. Пойдут вокруг меня и впереди меня, и я поеду по городу, и люди будут меня приветствовать и благословлять меня. А потом я войду к визирю, отцу девушки, а рабы будут сзади меня и впереди меня, и справа от меня, и слева от меня. И когда визирь меня увидит, он поднимется мне навстречу и посадит меня на свое место, а сам сядет ниже меня, так как он мой тесть. А со мной будут 2 евнуха с 2 кошельками, в каждом кошельке по 1000 динаров, и я дам ему 1000 динаров, приданное за его дочь, и подарю ему 1000 динаров, чтобы он знал мое благородство и щедрость, и величие моей души, и ничтожность всего мирского в моих глазах. И если он обратится ко мне с 10 словами, я отвечу ему 2 словами и уеду к себе домой. А когда придет кто-нибудь из родных моей жены, я подарю ему денег и награжу его одеждой. А если он явится ко мне с подарком, я его верну ему и не приму, чтобы знали, что я горд душой и ставлю свою душу лишь на ее место. А потом я велю им привести меня в порядок. И когда они это сделают, я прикажу привести невесту и как следует все уберу в моем доме. А когда придет время открывания, я надену самую роскошную одежду и буду сидеть в платье из парчи, облокотясь и не поворачиваясь ни вправо, ни влево, из-за моего большого ума и степенности моего разума. и моя жена будет стоять предо мною, как луна в своих одеждах и драгоценностях, и я не буду смотреть на нее из-за чванства и высокомерия, пока все, кто будет тут, не скажут: «О, господин мой!»